Среди военных теоретиков, досконально разработавших различные формы ведения боевых действий, я особенно выделил бы Триандафилова, Егорова, Тухачевского, Шапошникова. В широко развернутой сети училищ, академий, курсов готовились и повышали свое мастерство многие тысячи командиров. Были восстановлены, наконец, персональные воинские звания – лейтенант, майор, капитан и так далее, о чем я неоднократно просил Иосифа Виссарионовича. Это сразу выделило из общей массы военнослужащих командный состав, способствовало укреплению его авторитета, усилению порядка и организованности в частях. Очень радостное, может быть, одно из самых счастливых событий моей жизни – крупнейшие маневры осенью 1935 года в Киевском военном округе, вошедшие в историю под названием «Киевские маневры». Это был великолепный смотр наших достижений. Я находился при группе иностранных наблюдателей вместе с французскими и итальянскими военачальниками, торжествовал в душе, видя удивление на их лицах. Признаюсь, были моменты, когда я с трудом сдерживал слезы радости, гордясь нашей великолепной армией. В маневрах участвовали все рода войск и не просто участвовали, а взаимодействовали самым теснейшим образом. Стрелковый корпус, усиленный танковыми батальонами и артиллерией резерва главного командования, прорвал укрепленную полосу неприятеля, затем успех был развит введением в прорыв кавалерийским корпусом, тоже имевшим танки. В тылу врага был высажен крупный авиационный десант. А тем временем механизированный корпус вместе с КАВ-дивизией окружил и уничтожил группировку противника в своем тылу. Действовали войска напряженно, стремительно, точно. Стрелковые части совершали длительные переходы до 200 километров и марш-броски, совершенно не имея отставших. Более 1000 танков перемещались на 500-650 километров, причем средняя скорость днем достигала 20 километров в час. Тогда это было много. Авиация заполнила воздух, работая на малых высотах и не только днем, но и ночью. Да, я был счастлив, ощущая себя частичкой этого боевого щита нашей Родины, видя перед собой лучшее, до чего поднялось мировое военное искусство. В то время, в период апогея, Красная Армия имела в своих рядах 1 100 000 бойцов. Мы располагали 88 стрелковыми и 19 кавалерийскими дивизиями, 4 механизированными корпусами и 2 десятками механизированных бригад. По всем показателям армия наша была сильнейшей. И невозможно было предположить, что после такого подъема начнется застой, регресс, упадок. В ноябре того же 1935 года определилась наша руководящая военная верхушка. Впервые появились маршалы Советского Союза, сразу 5. О каждом из них надо бы сказать хотя бы несколько слов, чтобы пролить свет на последующие события. Безусловно, самым одаренным среди этих полководцев был наш давний знакомый Александр Ильич Егоров. Напомню 2 его важнейших качества. Еще в годы гражданской войны он управлял самыми трудными и обширными фронтами, задумывал и организовывал крупнейшие операции, накопил большой полководческий опыт. Собственно, он у нас один был такой. Это раз. Да еще глубокие знания, сочетавшиеся со способностью мыслить широко, стратегическими масштабами. Многие годы, возглавляя штаб РКК, преобразованный затем в генеральный штаб РКК, Александр Ильич был среди наших военных главным авторитетом. Человек скромный, старавшийся держаться в тени, он, тем не менее, предопределял и направлял ход развития наших вооруженных сил, объединяя таких не схожих, отрицательно относившихся один к другому полководцев, как Тухачевский и Буденный, сторонников каждого из них. В военном отношении Сталин чувствовал себя за Егоровым, как за каменной стеной, полностью доверяя ему. Самым молодым, самым энергичным и перспективным среди маршалов был Михаил Николаевич Тухачевский. Оригинальное мышление, умение быстро анализировать обстановку, принимать верные решения и настойчиво добиваться их осуществления – вот что отличало этого воспитанного, вежливого человека, не терпевшего грубости и хамства в любых проявлениях. А еще очень быстро улавливал, схватывал он все новое, что появлялось в военной науке, в военной технике. Это он вместе с Кировым добивался создания у нас первой авиадесантной бригады. Ведая вопросами вооружения, Михаил Николаевич много сил отдал развитию бронетанковых войск, авиации, радиосвязи. Особенно заботился о противотанковой артиллерии, которая и создалась-то у нас его стараниями. А ведь к этому он и практик был с изрядным опытом, фронтами командовал, и важнейшие теоретические проблемы разрабатывал особенно по использованию новых родов войск. О Василии Константиновиче Блюхере скажу, что подняться до руководства войсками в масштабе всей страны ему было трудно. А вот командующего фронтом, такого как он, обышься и не найдешь. К тому же воевал в Сибири, на Дальнем Востоке, хорошо знал этот отдаленный и очень тревожный в ту пору театр возможных боевых действий. Если звезда Егорова в полную силу ярко сияла в зените, если звезда Тухачевского поднималась все выше, а Блюхера ровно, устойчиво светила в небе, то блеск двух других звезд заметно потускнел, становился скорее легендарным, чем реальным. Отдадим должное Ворошилову. Он много сделал в годы гражданской войны. Добросовестно потрудился на посту наркома, занимаясь укреплением обороноспособности страны. Но при всем том, Климент Ефремович был деятелем не столько военным, сколько военно-политическим, и последнее качество в нем все заметнее перевешивало. Военные теории и военная практика стремительно развивались в новых условиях. А Ворошилов так и оставался на уровне политработника 20-го года. Он и сам считал, что его обязанность – вести наши вооруженные силы верным сталинским курсом. В этом видел свою главную задачу, гарантировавшую от ошибок и срывов. Ворошилов и Буденный не очень стремились, а может быть просто и не могли, воспринять многие новшества. Конечно, проще лечь рядом с бойцом в окопе или в тире, показать ему, как нужно целиться, спускать курок. Гораздо проще научить одного красноармейца стрелять, чем проанализировать, почему весь полк или вся дивизия отстают в огневой подготовке. Полуанекдотические поступки, личный пример наркома, никак не могли заменить разумных, широкомасштабных выводов и решений. Ворошилов и Буденный по-прежнему надеялись на собственный пример в бою, да на вдохновляющие лозунги. В сочетании с принуждением и контролем. Сие, вероятно, был их предел. Возможно, Климент Ефремович понимал это, поэтому нервничал. Он топтался на привычном пятачке, и чем основательнее осваивал это место, эту ступень, тем сильнее держался за нее. Надежным другом казался ему Семен Михайлович Буденный. А между тем положение Буденного было еще более шатким.